Колдуны умирают иначе, именно поэтому они так страшатся смерти. Хм. Странное чтиво для пожилого странствующего мага. Быть может, он уверен, что будет жить вечно? С удовольствием задал бы ему пару вопросов на тему только что прочитанного абзаца, но нельзя. Я арх, рачу, туплю и типа рассматриваю картинки. Как только хозяин заведения подал нашим врагам еду и питье, двое тихо поднялись и, ничего не объясняя, вышли. Думаю, их послали за подмогой. Ждите. Ага. Арх, подойди, нам надо поговорить. Неожиданно резко раздался голос командира черных плащей. Я безропотно оглянулся на Эшли. Тот приподнялся из-за стола и уж открыл было рот для гневного замечания. Кто тут главный? Но наемница рывком усадила его обратно. Спасибо, Сун. Иногда даже хозяев приходится ставить на место. Все по ситуации. Сам иди, дружелюбно буркнул я. Человек с красной повязкой, недолго думая, встал со скамьи и, держа в руке глиняный кубок с вином, смело подошел ко мне, не скрывая злобного презрения в глазах. Но разговор он начал неожиданно любезно. — Я хочу поговорить с тобой, как воин с воином. Оцени эту честь, ибо рыцарь никогда не сядет за один стол с наемником. Но я добр по-своему. И по-своему не злопамятен. Ответь мне, почему ты идешь с этим юным покойником? Вряд ли мне надо еще раз объяснять, что он давно мертв и живым в столицу не вернется. Гррр! Честно предупредил я. Командир воинов тайной полиции вздрогнул, невольно коснулся заживших шрамов на лице и продолжил. Я не буду говорить, что мы служим будущему империи. Ты должен осознать это сам. Как понимаешь, против ее мощи не выстоит никому, ни тебе, ни эльфам, ни гномам, никакой другой реликтовой расе, ни даже всем вам вместе взятым. Я вижу, что ты не глуп и не так прост, как хотелось бы. Возможно, ты даже уникален. Такие, как ты, становятся вождями своего народа. А ведь любому вождю нужны надежные союзники. Кр-р-р-р. Уж гораздо заинтересованнее протянул я. Черный плащ принял это за чистую монету. Иногда устоявшееся заблуждение, что архи не врут, играет нам на руку. Правильнее будет сказать, что мы не терпим, когда врут нам. Но ведь люди всегда считают себя самыми умными. Ты ведь наемник. Весь ваш отряд — это просто сброд случайных продавцов меча. Вы воюете за деньги. У вас нет понятий долга, чувства вассальной верности, преданности знамени или гербу. Если кто-то хорошенько заплатит, вы будете драться и против самой империи, правда? Я не хочу тебе зла. Более того, при всей страшной правде моих слов я хочу добра даже для такого, как ты. Поэтому всего один вопрос — сколько? Не торопись с ответом, определи сумму, а теперь удвой ее. Итак, я поднял взгляд к потолку, делая вид, что пытаюсь считать в уме. Еще двое воинов, переглянувшись, вышли из залы, обеспокоенные долгим отсутствием своих товарищей. Потянуть время, пока они отправят еще двоих, или все-таки догадаются, ладно, не будем заигрываться. Я внимательнейшим образом взвесил все ваши предложения. Должен признать, что приведенные доводы разумные, логичные и не оставляют особенного простора для выбора. С каждым моим словом лицо командира черных плащей вытягивалось все больше и больше. Я не буду касаться как аспектов вашей преувеличенной идеализации рыцарства, так и необъективных инсинуаций в адрес наемников. Скажу лишь, что принятое мною решение вряд ли удовлетворит ваши амбиции как политика и дипломата, но наверняка даст достойную возможность проявить свои милитаристские наклонности вам повторить.